«Чё встал?» — прокричал уже знакомый голос, и в то место, где только что находилось мое тело, ударила нога местного мотиватора. Только вот меня уже в этом месте не было. Сценарий был завязан на владение своим телом и желанием дать отпор Верзиле, заработав таким образом свой первый карцер еще до распределения. Выделяясь с помощью драки, игрок получал доступ к нелегальному турниру, проходящему через несколько недель. Причем специфика турнира каждый раз, всего было зафиксировано 3 турнира, была разной. Поединки, сбор предмета, сбор ресурса. Даже если игрок проигрывал, то все равно получал достаточно хорошие для начинающего игрока деньги, что в моем случае являлось просто сказочным подарком. Согласно официальным справочникам, получить деньги в тренировочном секторе можно только одним способом — ввести их из реальности. Что ж, раз нужно драться, подеремся. Почему бы и нет? «Шустрый, да?» — продолжил Верзила, после чего неожиданно быстро подобрался и бросился в мою сторону, широко расставив огромные руки. Двигаться назад мне было нельзя. За спиной находился борт корабля. Прыжок в бок обязательно приводил меня в расставленные грабли несущегося носорога. Поэтому я сделал то, что двухметровая программа явно не прогнозировала. Шагнув назад, я одной ногой оттолкнулся от корпуса корабля и полетел в Верзилу. Посмотрим, кто кого. Что можно сказать о реализации законов физики в Галактионе? Она выполнена практически идеально. Что произойдет, если несущийся на всех парах двухметровый монстр встретится с туловищем среднего телосложения? Прыгая вперед, я полагал, что как минимум остановится. По факту он даже не заметил попытки ударить, откинув меня на несколько метров в сторону, прямо на асфальт. «Чё, сильный, но легкий?» Раздался его довольный хохот, после чего земля содрогнулась. Это туловище спрыгнуло с трапа ко мне. Странно, где же охранники? Согласно описанию, они уже должны подлететь и разнять нас, выписав мне предупреждение за драку. «Никто не смеет смеяться над Дриллом!» «О, оказывается, у этого Франкенштейна еще и имя есть?» «Правда, до меня никак не могло дойти, когда я успел над ним посмеяться. Но спишем это на сценарий». «Скажи привет Мецанбату!» Как-то злорадно проговорил Дрилл, поднял ногу и опустил ее на то место, где только что находилась моя голова. Попади он. Если не перерождение, то хорошее падение жизни мне гарантировано. Поэтому я сделал то, чего в гайдах от бардача не было. Я начал отвечать. Перекат, и едва обутая в сапоги лапа Верзила опустилась на землю, подсечка по опорной ноге. Ощущения были такими, будто со всего размаху ударил по вкопанному в землю столбу. Уровень жизни опять снизился, жалобно проскулив что-то о том, что я о нем совершенно не забочусь. Но главная задача была выполнена. С диким ревом Верзила начал заваливаться. Игнорируя боль в ноге, по инерции продолжив движение, я вскочил на ноги и, не останавливаясь ни на секунду, прыгнул вверх, ставя цель приземлиться на Дрила. Выставив локоть вперед, метя тому в голову, я успел услышать заветную фразу. «Немедленно прекратить!» «Где же вы раньше-то были?» Получено достижение. Убийца первого ранга. Количество опыта, необходимого для повышения уровня всех ваших атакующих предметов, уменьшено на 1%. Отношения с Квалианской империей ухудшены. Текущее отношение — минус 1. «Хирург!» Меня подняло в воздух, и я оказался лицом к лицу с охранником. «За убийство другого рекрута вы арестованы!» «В карцер его на 3 суток! В следующий раз будет думать, прежде чем атаковать рекрутов!» «Что там говорилось в описании? В тренировочном секторе невозможно убийство других игроков?» «Ну-ну. Интересно, если главная задача уже выполнена — попадание в карцер? Что будет, если я немного пошалю? Неужели никто не пробовал это сделать?» «Охранник — представитель славной квалианской расы, которую можно узнать по серому цвету кожи, дополнительному 3-му глазу во лбу, присоскам на кончиках пальцев и змеевидным волосам, находился так соблазнительно близко, что отказ от атаки можно было бы воспринять как преступление. Раз уж я преступник, почему бы не продолжить нарушать закон дальше?» Держали меня в воздухе с помощью усмирителя Б-класса, который находился у ближайшего ко мне охранника. Странное, кстати, название для резиновой дубинки, из которой в мою сторону тянулся голубой луч. Он формировал некое силовое поле, поднимающее меня над землей, словно тело ничего не весило. Однако не ограничивал движение. Например, движение рук. Меня дернуло и потащило к распределительному пункту. Манипулирующий моим телом стражник еще ближе подтянул мою многострадальную тушу к себе, желая развернуть и толкать меня впереди себя. Двое других охранников уже отвернулись, посчитав инцидент исчерпанным. Поэтому я молча атаковал. Не знаю, есть ли у квалианцев болевые точки, но в Ранласте я привык, что любой НПС или местный, как в Галактионе называли неигровых персонажей, не очень хорошо себя чувствует, если ему сильно ударить краем ладони по горлу. Учитывая детальную проработку физики, можно было надеяться на то, что на охранников она тоже действует. Физика не подвела. Удар в шею у меня получился на загляденье. Охранник даже не стал хрипеть, молча упав на землю. Критический удар. Получено достижение «Враг Империи» первого ранга. Вы уничтожили представителя Квалианской Империи. Количество опыта, необходимого для повышения уровня всех квалианских предметов, увеличено на 10%. Отношения с Квалианской Империей ухудшены. Текущее отношение — минус 2. Что можно сказать? Реализация физики в игре очень интересна. Даже охранник, имеющий в своем распоряжении предмет Б-класса, погиб от простого удара в горло. Получается, без полного комплекта брони в этой игре делать нечего. Либо, что применимо в моем случае, без личного корабля. Кстати, в полученной информации четко указывалось, что больше минус одного отношений с Империей получить невозможно. Я же... Ладно, все равно впереди карцер. «Стоять!» — послышался крик одного из охранников, обернувшегося на звук падающих тел. Как только квалянец отправился отдыхать, удерживающий меня луч исчез, и я рухнул на землю. Высота была небольшой, но шума от падения было наделано изрядно. К тому же я рухнул прямо на охранника, подмяв его под себя. «Желаете обыскать труп?» Крик, сообщение, падение, неловко подвернувшаяся рука. События пронеслись так быстро, что я, совершенно не задумываясь о последствиях, нажал кнопку «Да». Мародерствовать так по полной. Получен предмет. Усмиритель. Класс предмета B12. Вес 2. Использование. Позволяет поднять противника весом до 1000 кг в воздух. Получен предмет. Квалианский нагрудник охранника. Вес 4, прочность 1000. Класс предмета B44. Защита от колющих атак 33,2. Защита от режущих атак 33,2. Защита от излучения 0. Защита от... Получен предмет. Квалианские штаны охранника. Вес 3, прочность 100. Класс предмета B12. Получена денежная сумма. 23 кредита Галактионы. Отношения с Квалианской Империей ухудшены. Текущие отношения — минус 3. Минус в отношениях за мародерство? Очень весело. Трижды нажав на кнопку «Да», подтверждая смену одежды и оружия на более качественные, я вцепился в тело, на которое упал, и вместе с ним взлетел в воздух. Охранники опомнились от первого шока и мгновенно подняли меня над землей. Ладно, терять уже нечего. Согласно договору со спорщиками, игроки имели возможность трижды начать с нуля, удалив персонажа и сделав нового. Было, конечно, ограничение. Новый персонаж обнулялся, терял все накопления, появлялся там же, где и первый, получая тот же класс. Так что я сейчас ничем не рисковал, кроме как временем. Поэтому включил усмиритель и направил его на охранника. Играть в игру «Подними противника» можно и вдвоем. Отношения с Квалианской Империей ухудшены. Текущее отношение — минус 7. Получено достижение «Враг Империи» второго ранга. Вы уничтожили представителя Квалианской Империи. Количество опыта, необходимого для повышения уровня всех квалианских предметов, увеличено на 20%. Однозначно можно сказать, что до игроков в программе далеко. Подняв меня в воздух, эти два представителя местной фауны почему-то решили, что победили, и отправились в сторону распределительного пункта. Наивные. Используя усмиритель, я не менее эффективно поднимал охранника на 10-метровую высоту, после чего отключал оружие. Два подъема, два трупа. позволившее мне получить сапоги, перчатки, еще два усмирителя и немного денег. Видимо, не предназначены местные для полетов. Заодно узнал время исчезновения тела погибшего. Ровно минута с момента уничтожения. Когда я закончил мародерствовать с последней своей жертвой, первая уже исчезла. Интересно, уже можно перезапускаться? Или остаться и посмотреть, чем мне грозит такое поведение? Интересно же. «Не двигаться!» Грозный крик отвлек меня от вопроса «быть или не быть». Поэтому я решил немного побыть и обратил внимание на появившегося рядом со мной квалианца. Упс. «Брось усмиритель!» Прямо передо мной стояла огромная железная махина, судя по описанию, боевая машина пехотинца Б-класса. Луч усмирителя скользнул по его броне, после чего мое трофейное оружие разочарованно пискнуло и прямо в руках рассыпалось в пыль. Появившееся сообщение услужливо сообщило, что усмиритель был уничтожен активной защитой боевой машины. Вот теперь мне точно каюк. «Снимай одежду!» — послышался следующий приказ, противиться которому было бесполезно. Даже если не соглашусь, наверняка у этого монстра есть какое-то особое устройство, уничтожающее доспехи противника, не трогая его самого. Только дополнительный минус в отношения получу, и только. «Теперь пошел!» Третий приказ меня порадовал. Никто не вспомнил о тех 67 кредитах, которые я имел удовольствие прикарманить. Также никто не стал осматривать мою пока еще маленькую сумку, в которой находилось два усмирителя. Засунуть в инвентарь нагрудники, сапоги и штаны было тяжело. В Галактионе все вещи имели три измерения плюс массу, поэтому я забрал только усмирители. Один уже сломался, зато остальные два при мне. «Хирург, от имени Квалианской империи признаю тебя виновным в уничтожении рекрута и трех охранников сектора посадки и приговариваю к 20 дням одиночного карцера». Короткий суд, состоявшийся сразу же, едва я перешагнул порог распределительного пункта, подъем в воздух, несколько удивленных пар глаз игроков, продолжающих появляться в игре, и буквально через минуту я оказался в темной камере, лишенной окон. Мокрые каменные стены и капающая вода давили на психику, поэтому я тут же вызвал системное меню. Всем спасибо, в плохиша я наигрался. Выход. «Степашка, свяжи меня с нашим бородатым другом», произнес я, располагаясь в своем уютном кресле. Выбравшись из капсулы, я выполнил ежедневные упражнения, привел себя в порядок, даже чая успел выпить, после чего решил наехать на лидера черных молний. Пусть с юридической точки зрения наша сделка была честной, он продал, я купил, но с моральной я считаю, что мне задолжали. Поэтому буду крутить его на дополнительную информацию за те же деньги. Ибо нехорошо обманывать паладинов, пусть и бывших. Автоответчик главы черных молний радостно сообщил, что сейчас великий хозяин недоступен, ибо завоевывает господство над вселенной. Поэтому я могу рассказать все, что думаю о нем, после звукового сигнала. При этом гарантии, что у повелителя появится желание прослушать запись, автоответчик никаких не давал. Так и сказал. «Не уверен, что вас послушают, но можете попытаться». Веселый парень. Отсчет времени отсидки в карцере начался, едва я вернулся в Галактиону. Удалить персонаж вне игры невозможно. Все те же темные мокрые стены, капающая с потолка вода. Ничто не напоминало продвинутую игрушку, в которой игроки летают на космических кораблях. Ощущение такое, будто я очутился в застенках одного из замков Ранластий, нарушив очередной закон. Не желая растягивать удовольствие, я вызвал системное меню, нажал кнопку «Удалить персонажа», ухмыльнулся вылезшему окошку с просьбой подтвердить и описать причину удаления, как вдруг «та-та-та-та-та-та-та-та-та». Внутри меня все замерло. К этому моменту я уже успел описать причину удаления персонажа, потому что холодильник. Прочитал два предупреждения, что все полученные вещи будут потеряны, согласился с этим, пробился сквозь кордон подтверждений, дошел до кнопки «Удалить» и... Та-та-та-та-та-та-та-та. Международный сигнал SOS. Сигнал SOS в компьютерной игре? Сигнал, который может означать только одно. Либо это балуется игрок, пошедший тем же путем, что и я, либо... Мгновенно свернув все панели, возвращаясь в игру, я с замиранием сердца ждал третьего сигнала. Учитывая, что это игра, то... Та-та-та, та-та-та, та-та-та. В Ранласти очень любили хватать игроков за проступки и бросать их в тюрьму. Кроме наказания, это была отличная способность прокачать определенные навыки и способности. Особо напористые умудрялись получать несколько заданий, выполнение которых открывало небывалые горизонты. Знакомство с теневой гильдией местных. Однако у Ранласти была одна очень неприятная особенность. Голоса игроков полностью блокировались стенами камер. Даже видя человека сквозь решетку, с ним невозможно было говорить. Магия игры запрещала прямое общение. Тогда все вспомнили о ку-кодах и азбуке Морзе. Для магии Ранласти стук был всего лишь стуком. Самих ку-кодов я знал очень мало. Несколько основных. Зато я знал место, где они описаны, структурированы и упорядочены по частоте использования. Перейдя в 3D-режим, выйдя из полного погружения и с удивлением отметив, что таймер нахождения в карцере замер, я приказал Степашке разместить перед глазами таблицу кодов. Сейчас будем разговаривать. Жаль, что Степашку нельзя подключить напрямую к игре. Он смог бы пообщаться с неизвестным более продуктивно. Вариант с игроком я отмел мгновенно. Кулаком, даже ботинком такой звон создать невозможно. Нужно что-то твердое и стальное, как, например, усмиритель. Суд не стал проводить полную инвентаризацию моего имущества, просто отправил в карцер. Поэтому, достав оружие, я начал стучать по стене, возле которой сигнал СОС был наиболее слышим. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В переводе на человеческий язык это сообщение означало: «Ваш прием подтверждаю». Я только что дал понять неведомому собеседнику, что он был услышан и понят. Вопрос теперь в том, поймет ли он меня. Заложили ли разработчики игры в местных знания ку-кодов? Та-та-та-та. Внезапно полилась такая песня из ударов, что я просто-напросто растерялся. Неподготовленному человеку понять что-то из этой вакханалии было очень сложно. QRS. Передавайте медленнее. Простучал я еще один распространенный Q-код, признаваясь в том, что как радист я не очень. Предупреди приканцев! Опасность! Тяжело, оказывается, воспринимать на слух азбуку Морзе. Мой неведомый собеседник не пользовался кодами, отдавая предпочтение прямому тексту и делая значительные паузы между словами. «QSP. Я могу передать». «Приканцам», — ответил я, после чего уточнил. «Кому и что?» Такого длинного текста я не выстукивал никогда. Впрочем, как и короткого. Удивительно, как раньше люди с помощью азбуки Морзе могли общаться. Мало того, что это ужасно неудобно, так еще и любая ошибка сможет перевернуть смысл твоего послания с ног на голову. «Ргорд, скажи, Криг создан!» «QSL. Ваш прием подтверждаю. Криг создан!» «Ргорд, ргорд, рг...» Стук становился все тише и тише, пока совсем не заглох. Либо мой собеседник выключился, либо, что наиболее вероятно, покинул этот мир. Во всех игрушках принята такая практика. Сообщение передал, можно смело умирать. Мне же предстоит очень основательно подумать. Итак. Первое. В Галактионе не существует такого понятия, как задание. Вернее, существует, но не в том виде, к которому привыкли игроки в других играх. С журналом, в котором четко прописано, что делать и как, с картой местности, с указанием количества еще не убитых тварей. Никаких оповещений, записей или помощи. Порой можно даже не догадываться, что тебе посчастливилось стать обладателем уникального задания. Местные просто о чем-то просят, после чего оценивают результат выполнения их просьбы, хорошо или плохо, принимая решение, иметь с тобой дело в дальнейшем или нет. В этом отношении Галактиона мало чем отличается от реальности. Чем более влиятельный местный просит о чем-то, тем более велика вероятность, что невыполнение его просьбы повлечет за собой негативные последствия. И как распознать, где заканчивается просьба как просьба и начинается задание? Очень тяжелое занятие. Особенно для новичка, привыкшего к тому, что описание задания мгновенно появляется перед глазами. Опять же, есть исключения. Судя по открытой информации, император дает клич всем своим подданным о необходимости выполнить какое-то его поручение. В Квалианской империи такое обращение делалось всего 6 раз за 6 лет игры. Поэтому игроки мгновенно все бросают и бегут на помощь. Даже простое участие в событии без выполнения каких-то ключевых функций приносило очень хорошую прибавку в отношения. Но сейчас явно не тот случай. Кто-то, скорее всего местный, обратился ко мне в застенках начальной локации с просьбой передать в другую империю информацию о том, что некий крик создан. Причем передать мне это нужно некоему Ргорду. Отношения между империями не были напряженными. Наоборот, приканцы являлись официальными союзниками квалианцев. Тем удивительнее встретить одного из них в тюрьме. Что еще было примечательным с заданиями? Их нельзя закончить неигровым способом. Даже если в реальности я скажу кому-то из игроков, знающему этого Ргорда, чтобы он передал сообщение этому местному, ничего не выйдет. Ргорд просто-напросто не услышит игрока. Даже если тот будет у него над ухом орать и везде сообщение развесит. Ограничение игры. Опять же, если это задание, а не обычная просьба. Как же все сложно с этой Галактионой. Я запомнил правильную последовательность вопроса «Ты где?», после чего переключился в режим полного погружения и продолжил свои нелегкие думы. Предположим, это задание. Попасть в начальную локацию не проблема, особенно на корабле. Главное, чтобы тебя защитный пояс не уничтожил. Порядка 10 орбитальных станций класса А и один дальномерный баркас Ллойда легендарного класса. ДБЛ являлись вершиной боевой мощи Галактионы. Эти корабли были недоступны игрокам. У каждой империи их было всего по 1000 штук, и они выступали в качестве сдерживающего мародерства фактора. За всю историю игры не было уничтожено ни одной ДБЛки, несмотря на то, что игроки даже специально собирались на нее в организованный рейд. Более 10 000 кораблей вышло в бой против одной ДБЛ, и всего 100 удалось выйти из месива, устроенного местными. Опять отвлекся. Если это задание, то оно получено в очень нетривиальном месте. Что-то я сомневаюсь, что игроки часто попадают в одиночные карцеры. Согласно полученному от бардача описанию, меня должны были бросить в общую камеру, где предстояло поговорить с одним из охранников, имеющим специальную нашивку на рукаве. Сейчас же... Еще раз перейдя в 3D-режим, я дал задание Степашке просканировать все форумы квалианцев на предмет карцера в секторе обучения. Мне нужно знать, был ли здесь кто-то или нет. Мой неведомый собеседник больше не отвечал, несмотря на то, что я каждую минуту задавал вопрос «Где ты?». По всей видимости, действительно отбросил копыта. Или что там у приканцев есть, переложив на меня ответственность за предупреждение об опасности. Кстати, никто не гарантирует, что это приканец. Это запросто может быть квалианец, либо представитель любой другой империи. Что-то я начинаю думать о совершенно ненужных вещах. Для меня в данный момент важно понять, готов ли я ждать 20 дней в карцере, откладывая поиски миллиарда на неопределенный срок, либо есть повод рискнуть и довериться огромному желанию выполнить полученное задание. Если Ргорд является хоть какой-то значимой фигурой, то в моих поисках он может помочь более чем сильно. Может, даже расскажет, где находится нужная мне планета. Решено. Еще раз переключившись, я дал задание Степашке в случае ЧП или экстренных вызовов выдергивать меня из Галактионы, после чего вернулся в режим полного погружения и улегся спать прямо на пол. 20 дней полнейшей темноты и одиночества — неплохая цена за шанс выбраться из самых низов игрового мира. Либо влипнуть в еще большие неприятности.